Сегодняшний наш эфир начинает рассказ Николая Калиниченко и Дмитрия Хомака «Воры в банке». Если вам нужны деньги, не стоит полагаться на милость Божию. Спасти принцессу от дракона, поменять неожиданно подвернувшегося коня на половинку царства с умеренным климатом и видом на море, вступить в права наследования захудалой провинцией. Посмотрите правде в глаза, у вас нет шансов. Лимит удачи был вычерпан много лет назад легендарными героями, и на долю потомков остались жалкие крохи, и найденный в грязи кошелек с десятком золотых расценивается как щедрый подарок судьбы. Можно, конечно, вооружиться дубинкой и выйти на темные осклизлые улицы, надеясь, что жертва найдет вас раньше, чем простуда или городская стража. Можно пойти в народ, предлагая темным крестьянам волшебные пятновыводители, магические мухобойки и уцененные индульгенции. А можно взять на вооружение опыт предыдущих поколений и расхаживать по питейным заведениям, предлагая желающим послушать истории о тех славных временах, когда царство меняли на пару не слишком породистых коней. В таком случае вам хватит хорошо подвешенного языка, цепкой памяти и устойчивости к хмельным напиткам. Старый Ламме был из таких. «Историю, Ламме! Историю!» Хмельные посетители таверны «Голубой кабан», покончив с употреблением грубой телесной пищи, возжелали теперь духовной. Под пивко она завсегда неплохо идет. «Только не ту, которая про глупого тролля и волшебный котел», наклонился к сказителю мрачный коптильщик в широкополой шляпе. «И не ту, что ты любишь рассказывать после восьмой кружки, ну... Та, что про богатого мельника и золотого барана. Расскажи нам что-нибудь про любовь, про морскую деву и бедного рыбака», — мечтательно выдохнула дородная Эльза, жена трактирщика. Ламме прочистил горло и многозначительно посмотрел на пустую кружку. «Эля! Эля, сказителю!» — зашумела немногочисленная аудитория. Эльза, всколыхнув пышным бюстом, лично отправилась на кухню. Ламме немедленно уткнулся в кружку и долго из нее не выныривал. Однажды, много лет назад, на месте этого благословенного города... Да-да, и этой трижды благословенной таверны... возвышался мрачный, угрюмый замок. В замке том обитал могущественный волшебник. Волшебник скучал. Вот уже много лет ни один искатель приключений не осмеливался переступить границу его владений. Ничто не могло развлечь старого мага. Ничто его не интересовало. Но однажды, хмурым ноябрьским утром, «А чего нам здесь надо-то, любезный персен?» Трюмо в очередной раз попытался перебросить крюк через замшелую замковую стену. «Сокровища, друг мой! Несметные сокровища и богатства!» Энтузиазму персена позавидовал бы любой уличный проповедник. «Трактирщик в деревне сказал мне, что в этом замке некогда обитал могучий колдун». «Брось! Подвыпившие крестьяне сами придумывают эти сказки, чтобы пощекотать себе нервишки перед сном». «Нет, ну, а вдруг?» «Не дури! Если здесь кто и жил, то он давно отбросил и копыта, и рога, и свою богопротивную волшбу. Ты хотя бы накладку взгляни». Персен в запале пнул покрытую лишайником стену и едва не поплатился за это. Старая кладка, не выдержав сотрясения, выпустила из своих объятий объемистый валун, и тот рухнул в пересохший ров, с хрустом врезавшись в панцирь некрупных размеров трилобита. «Слушай, Персен, Трюмо поскреб рыжую проволоку, заменявшую ему щетину. «А может быть мы... ничего, ничего! Мы войдем, заберем драгоценности и быстро канем в эту самую... в ленту, ну, вроде того!» «Да нет же! Я хотел...» «Или все же в лепту!» «Ферсет!» «Ну, растворимся, исчезнем, рассыплемся в прах!» «Ворота! Исчезнем, словно дым!» «Спокойствие, мой нервный друг, что?» «Ворота открыты!» Внутри замок выглядел ничуть не веселее, чем снаружи. Давящая и сочащаяся мрачность обстановки напомнила Персену подвалы Инквизиции, с которыми ему однажды довелось познакомиться несколько ближе, чем хотелось. Суеверный Трюмо нервно озирался, ожидая призраков, но углядел лишь пару влюбленных крыс. Друзья поднялись по пыльной лестнице, миновали заваленный пылью коридор и, с трудом открыв истерзанную временем и насекомыми дверь, вошли в огромный, чисто прибранный зал. «Гляди, Трюмо! Здесь когда-то проходили пиры и оргии!» Персен восхищенно огляделся. «Представляешь, благородные рыцари нажирались тут в мелкие дребезги, а потом приставали к прекрасным дамам!» «Ну, те, что еще могли шевелиться!» «Похоже, у них и сегодня намечается попойка!» Трюмо не сильно встряхнул замечтавшегося товарища и указал вперед. Посреди зала невозмутимо стоял длиннющий стол, плотно заставленный тарелками, блюдами, кувшинами, чашами и зачем-то канделябрами. «Вот и дьявол!» — поперхнулся Персен. «Клянусь сапогами покойного папаши! Минуту назад здесь ничего такого не было!» «А ведь это еда!» — мечтательно протянул Трюмо. «Ловушка!» — поморщился маленький вор, давясь скупой мужской слюной. «Хотя... но все равно лучше не стоит». Трюмо не отвечал, молча вгрызаясь в баранью ногу. Персен принялся убеждать себя, что не может такой богатый стол торчать посреди заброшенного замка, но доводы голода одержали сокрушительную победу над здравым смыслом. «Приятного аппетита!» — разнесся по зале натреснутый старческий голос. «Добро пожаловать в замок Брин! Чувствуйте себя как дома!» «Спасибо!» — пробурчал вежливый Трюмо. «Не за что!» — торжественно провозгласил голос. «Кушайте на здоровье! А вот вы, досточтимый Персен-попрыгунчик, оставьте в покое этот кубок. Он не послужит вам ни в качестве холодного, ни в качестве метательного оружия». «Здравствуйте. Так и я имею честь беседовать с тем самым великим, непревзойденным, прославленным...» Персен небрежно поставил кубок на стол и развернулся. В зале кроме них никого не было. «Да, вы поразительно догадливы, мой юный друг». «Так этот старый пень еще жив?» «Персен, ты утверждал, что он давно врезал дуба», — блеснул сообразительностью Трюмо. Раздался смешок. «Вы почти угадали, мой юный друг. Меня одолевает смертная скука. Лет 300 назад я собрался было покинуть этот негостеприимный мир. Да-да, чистая правда. Но воры... ах, воры! Они заставляют меня вновь почувствовать себя молодым 70-летним магом. Ах, эти старые добрые времена! Подпиленные волшебные палочки, растворяющиеся мантии, корсеты-удавки и мои любимые отравленные манускрипты. те благословенные времена все казалось таким новым, оригинальным. Никогда не забуду, как заколдовал доспехи одного глупого, самоуверенного рыцаря. В сущности, ничего особенного. Тривиальные заклинания отождествления, но как же забавно они чавкали, закусывая хозяином. Впрочем, вам не понять. Двери, к которым Персен пытался толкать дорвавшегося до еды трюмо, с резким стуком захлопнулись. Нет-нет, куда же вы? Законы гостеприимства не позволяют мне вышвырнуть вас прочь. Во всяком случае, не сейчас. Ну вот, значит, можно доесть. Трюмо наконец стряхнул с себя Персена и решительно направился к столу. Извините, многоуважаемый вор. Голос хозяина звучал насмешливо. Но мне кажется, будто ваше место за столом уже занято. И постой, откуда взялись эти парни? Трюмо в замешательстве остановился. Персен выглянул из-за широкой спины своего друга и обомлел. Перед богатым столом недвижно замерли два едока. Одним из них был Трюмо, во втором маленький вор узнал себя. «Забавно, мой милый Персен, не правда ли?» Маг веселился. «Вы здесь и там одновременно. Такое случается с теми, кто пытается ограбить мага, не обладая достаточной квалификацией. Те же, кто подобной квалификации обладают, стараются не подходить к подобным замкам ближе, чем на 5 лье. Надеюсь, теперь вы поинтересуетесь, почему я не испепелил вас на входе». «Мы тебе нужны, да?» — блеснул интуицией Трюмо. «Блестяще! О, многомудрый мордоворот! Просто блестяще! Вы просто читаете мои мысли! Но позвольте мне ненадолго утаить свои замыслы, а чтобы вам не было скучно...» Персен всегда подозревал, что существует на свете такое понятие, как уют. Доказательств, правда, у него не было до нынешнего момента. Персен огляделся и решил обозвать комнату, в которой он очутился, уютной. Слово, обретавшееся где-то на задворках лексикона, примерялось к обстановке. Огромная кровать с балдахином. Цветной витраж, подсвеченный утренним солнцем, золотые канделябры, черномраморные колонны, обнаженные статуи. Слово удовлетворенно кивнуло. «Красота-то какая, а?» — подумал Персен. Чувство прекрасного ему отбили в детстве. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Откинув полог, попрыгунчик углядел здоровенное зеркало, в котором отражалась добрая треть комнаты, включая кровать, балдахин и его попрыгунчика физиономию. Персен дружелюбно помахал отражению рукой и только тут заметил, что из зеркала на него смотрит какая-то неизвестная до омерзения привлекательная рожа. Нервы воришки не выдержали. Вскочив, он кинулся к зеркалу, изображая свежепридуманные магические жесты, долженствующие отгонять нечистую силу. Отражение эти жесты старательно повторяло. Проведя еще пару опытов, Персен убедился, что тело мускулистого красавца с роскошной льняной гривой принадлежит ему. Искателю приключений неизвестно скольких, ну никак не менее 25 лет от роду. Старого тела, конечно, жалко. Оно было каким-то привычным, что ли. С другой стороны, это тело... Персен пристально рассматривал свою руку с длинными пальцами и холеными ногтями. Это тело, пожалуй, было не хуже. Через 3 минуты извертевшийся перед зеркалом герой решил, что лучше. Шуточки давешнего колдуна? Вряд ли. Чего бы вдруг мерзкому старикану понадобилось превращать его в писанного красавца? На необозримой кровати что-то зашевелилось. Персен осторожно отдернул полог и обомлел. На кровати лежала баба, то есть девушка. Такой красивой бабы, ну то есть девушки, он не видел даже при дворе королевы Элоизы, где служил трубочистом и сверху мог наблюдать всех фрейлин, служанок, кухарок и прачек. Дрожащий от волнения рукой, Персен откинул с фарфорового личика незнакомки непослушную янтарную прядь и наклонился, чтобы... «Ты что? Ты какого?» — поинтересовалась красавица. «Я тот, кому вы подарили эту ночь, мадемуазель». Персен очень старался быть галантным. «Чего?» Прекрасная женская ручка чувствительно ткнула Персена в глаз. «Во дьявол!» — выругалась принцесса, потирая отбитый кулачок. «Что это с моими руками?» «Вероятно, вы ушибли свою прелестную ручку, а мою недостойную физиономию». Запасы галантности стремительно подходили к концу. Сказывалось отсутствие тренировки. Персен даже в мечтах своих не заходил так далеко. Максимум, на что он мог надеяться, это соблазнить какую-нибудь служанку или украсть золоченый подсвечник из королевской опочивальни. «Что ты несешь?» Голос принцессы походил на пение серебряной флейты. «Откуда ты взялся на мою голову? И где этот негодяй Персен? 1000 демонов ему в глотку!» «Как это где? Да вот же я!» Попрыгунчик задумался. Неужели он сообщил свое имя этой красавице? И если да, то зачем? Надо же быть таким неосторожным. Посмотрев на красавицу, Персен решил, что надо. Смех красавицы мог бы легко поспорить с журчанием лесного ручейка. «Ты, Персен!» Маленький пальчик уперся в грудь попрыгунчика. «Ты похож на него не больше, чем на холерную крысу. У Персена один глаз больше другого и правое ухо оборвано, а в левом оловянные серьга». «Вовсе не оловянные», — обиделся Персен. «Чистое серебро! Я вынул ее из уха нечестивого мавра». «Мавра! Ха! Ты спер ее у отца Игнасио, когда того переехала телега». На лице красавицы нарисовалось замешательство. «Постой. Ты что, и вправду Персен?» «Да». «А ты самая обворожительная и... трюмо?» Голос попрыгунчика дрогнул. «Нет, это не можешь быть ты! Ну, признайся, это ведь не ты!» «Как же это не я? А кто ж тогда? Не папа же римский?» «Да, не папа. Скорее, мама». Персен редко поддавался панике. Сейчас был как раз такой случай. «Какая к свиньям собачьим мама? Ты чего несешь? Да ты на себя посмотри, а лучше в зеркало». Персен завороженно разглядывал открывшуюся картину. Принц и принцесса, словно вышедшие из волшебной сказки. Молодые, красивые. На душе у Персена было погано. Что делать, он не представлял. Внезапно зеркало пошло волнами, из которых постепенно выплыло знакомое бородатое лицо. «Доброе утро, мои дорогие воры!» Маг был сама любезность. «Хорошо ли вам спалось? По вкусу ли вам эти молодые сильные тела?» «Мерзкий старикашка! Ты во что меня превратил? Дай только добраться до тебя!» От волнения высокая грудь трюмо весьма аппетитно вздымалась. «Что вы говорите, моя дорогая? Это слишком грубые слова для такого нежного создания. А вы, уважаемый Персен, как вам понравилось новое тело?» «Ну, оно вполне приемлемо. Однако к чему весь этот маскарад, многоуважаемый маг?» «Вам придется сыграть в одну игру. Старую как мир, но не утратившую своей новизны игру. Люди всего мира играют в нее раз за разом. Вы будете играть, а я смотреть. Окажите уж мне услугу, потешьте старика. Так что же мы должны делать? Неприятное чувство зашевелилось в персеновой груди. Ничего особенного. Сущий пустяк. Вам предстоит навеки полюбить друг друга. Поцелуй истинной любви послужит ключом к освобождению от заклятия. А ваши настоящие тела послужат неплохими вешалками для шляп. Хоть раз в жизни займетесь полезной работой. Любить его? Этого вот? Персена передернула. Тело, конечно, завлекательное, но это ведь трюмо. Вот именно, подала голос принцесса. А скажешь еще что-нибудь о моем теле, получишь в лоб. Извини. С другой стороны, твои вот эти вот груди, уй. Я обещал. Ну что ж, друзья мои, полагаю, вы легко найдете общий язык. Прощайте. Хихиканье мага постепенно затихло вдали, и в зеркале отразились мрачная принцесса и задумчивый принц. Персен пригнулся и нырнул за угол. И вовремя. Изящная скамеечка для ног со свистом и воспоследовавшим хрустом пронеслась в каком-нибудь футе от запыхавшегося персена. «А ну-ка, иди сюда, недоносок!» Нежный голосок, подобный звону серебряных колокольчиков, произносящий нечто подобное, введет в ступор кого угодно. Персен слегка замешкался и едва не поплатился за это. Красавица в завлекательно разодранной ночной рубашке, словно призрак, выросла перед ним, размахивая весьма и весьма материальной кочергою. Стой!» Персен едва увернулся. «Да стой же, трюмо!» «Да что тут стоять во имя Люцифера и всех его присных? Сейчас я завяжу эту кочергу на твоей тощей шейке и тогда отдохну!» Трюмо кинулся на Персена. «Да, хорошо, приступай! И навсегда останешься в этом теле!» Персен зажмурился в ожидании удара, но тот так и не соизволил последовать. Осторожно приоткрыв глаз, Персен углядел принцессу, опустившую кочергу. Ее зеленые глаза были полны слез, и так она выглядела еще прекраснее. «В этом теле?» Принцесса всхлипнула и шумно высморкалась в бархатную портьеру. «По чьей вине я нахожусь в этом теле? Кто предложил ограбить замок? Кто кричал про сокровища, про то, что старик давно мертв?» «Ну, хорошо, я немного ошибся, но ты же понимаешь, все мы можем ошибаться». Персен оказался в своей стихии, заговаривать зубы он умел превосходно. К тому же идея была такой заманчивой. «А если бы все получилось, кто бы первым сказал спасибо, попрыгунчик? Теперь я богат, я сыт и доволен жизнью. Кто, трюмо?» «Я?» — неуверенно предположила принцесса. «Именно! Так что радуйся, не все еще потеряно. Твой предприимчивый и сообразительный друг найдет выход из положения. Кстати, долго ты еще собираешься бегать в этой драной распашонке? Оденься поприличнее и спускайся вниз. Устроим совет. Тем более, что после всей этой беготни не мешало бы пообедать». Персен вошел в злополучную пиршественную залу. Стол, до той поры удручающе пустой, мгновенно покрылся всевозможными кушаньями. Половину предложенных блюд попрыгунчик никогда не видел, вторую видел, но редко и преимущественно издалека. Из столовых приборов знакомым оказался только нож. Все остальное вызывало какие-то нездоровые ассоциации. Тем не менее, Персен был доволен. Он действительно проголодался. Из блаженного состояния поглощения пищи его вывел грохот подкованных сапог и отборная солдатская брань, произносимая нежнейшим ангельским голоском. Персен поднял глаза и обомлел. Трюмо! Где ты раздобыл свою старую одежду? Она висела на стуле в спальне, представляешь? Вот только чертовы сапоги не держатся на ногах, и эти холмы! Трюмо раздосадованно потрогал свою новую грудь, чем вызвал у Персена легкий приступ удушья. Короче, куртку придется перекраивать. Да еще мои метательные ножи жутко потяжелели. И это все ты! Зеленые глаза Трюмо угрожающе вспыхнули. Эй, успокойся, мы же договорились. Лучше садись и поешь, это должно пойти тебе на пользу. Совместная трапеза протекала в тягостном молчании. Тишину нарушало лишь сосредоточенное чавканье, да редкие испуганные крики, когда некоторые блюда неожиданно подавали признаки жизни. Они лежали бок о бок на покатой крыше донжона. Полуденное солнце ощутимо припекало, но устойчивый ветер с моря не безуспешно боролся с жарой. «Эх, ну я и объелся!» Персен осторожно прикоснулся к надувшемуся животу. «Угу, я тоже!» Принцесса смачно рыгнула и повернулась на другой бок. «Не объедался так с самого Белтайна», — продолжил Персен. «Помнишь, мы тогда выиграли у Бондаря половину быка?» «Да, старинный трюк с утяжеленными костями еще работает. Ох, ругался же он тогда!» Принцесса извлекла из ножен кинжал и принялась ковыряться в зубах. «А ведь мы неплохо устроились. Нет, ну согласись, Трюмо, даже епископ не смог бы себе позволить такой роскоши». «Облака», — тихо произнес Трюмо. «Облака такие, ну такие. И этот лес вдали, он просто как это... И вообще, так бывает, когда с вечера нажрешься, как свинья, а утром совсем нет похмелья». «Ты знаешь, Трюмо», — задумчиво протянул Персен, «такой ты мне нравишься гораздо больше». Бам! Мы частенько говорим то, о чем лучше промолчать. Продолжение рассказа Николая Калиниченко и Дмитрия Хомака «Воры в банке» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». В эфире радиоэнергия «Модель для сборки». Николай Калиниченко, Дмитрий Хомак. «Воры в банке». Окончание. Солнце садилось за лес. Конечно, какой-нибудь министрель смог бы описать этот процесс гораздо красочней. Но для Трюмо было вполне достаточно и того, что недавно желтый, а теперь уже оранжевый шар исчезал за верхушками деревьев. Кошмарный день шел к концу. Кожаный доспех, еще не так давно родной и привычный, успел натереть весьма приличные мозоли в самых интересных местах. Любимые сапоги при каждом шаге норовились слететь с ноги, а стянутая ремнями грудь сильно болела. Трюмо тяжело вздохнул. Получилось еще больнее. «Скучаешь?» На стену опасливо поднялся Персен. Перед собой он нес большой, покрытый вмятинами щит. Трюмо удовлетворенно усмехнулся. Метать ножи он не разучился. «Слушай, я решил, что надо как-то выходить из положения. То есть тебе, конечно, гораздо сложнее, однако надо что-то делать. Сгинь!» Трюмо угрожающе развернулся к Персену, поигрывая кинжалом. «Я понимаю, это тяжело, но, метая в меня ножи, ты... Дзинь! Ты ничего не добьешься!» Трюмо было чрезвычайно паршиво, хоть плач. Он и заплакал. Огромная зеленоватая луна взгромоздилась на небосклон, посеребрила верхушки дальних елей и будто бы с некоторой опаской осветила две стоящие на стене фигуры. Расстояние между фигурами было довольно приличным и, на взгляд Персена, безопасно. «Эй, Трюмо! Ты все еще злишься на меня?» «Не знаю». Райские колокольчики звучали надтреснуто. «Нам нужно серьезно поговорить». «О чем?» «Может, попробуем не мешать друг другу? Станем даже есть раздельно, если хочешь. Ведь должен же быть какой-то выход. Я пока собираюсь исследовать местность, а ты... ты можешь составить мне компанию». «Я буду тренироваться». Голосок принцессы обрел некоторую твердость. «В смысле?» «Тренироваться! С мечом и кинжалами! Пускай это и не мое тело, но я постараюсь, чтобы оно действовало как мое». Теперь в нежном девичьем голосе звучало так знакомое Персену упрямство его старого друга. Или все же незнакомое. «Хорошо, так тому и быть. Слушай, а ты придешь завтра на стену? Может быть, мы...» «Даже и не думай об этом». Остричь длинные локоны не составило большого труда, но ситуацию это нисколько не улучшило. Кукольное личико, с тоскою взиравшее на трюмо из зеркала, теперь казалось еще невиннее и свежее. После пары неудачных попыток железные тренировочные мечи и секиры пришлось заменить на деревянные. Однако, несмотря на неудобства, трюмо упражнялся ежедневно. Персен лазил по замку и окрестностям, его подтянутая ладная фигура мелькала повсюду. Они встречались лишь вечерами в каминной или на стене. Этой ночью луна взяла выходной. Если бы ей довелось выйти на сверхурочную работу, она обнаружила бы, что дистанция между неподвижными фигурками существенно сократилась. «Слушай, Трюмо, а каково это?» «Что?» «Ну, чувствовать себя женщиной». «Я не чувствую себя женщиной». «Однако ж ты не можешь помочиться со стены». «Еще одно слово, и со стены полетишь ты». «Да ладно тебе. Лучше посмотри, какое сегодня небо красивое». Огонь в камине полыхал вовсю. Шаловливые языки пламени пытались вырваться из тесной каменной клетки, бросались искрами. Кресло, которое едва ли могло вместить прежнего, трюмо сейчас казалось необъятным. Неслышно подошел Персен, снял с полки тяжелый канделябр, зажег свечи. За последние дни он сильно похудел и вроде бы даже стал ниже ростом, однако выглядел по-прежнему блистательно. «Вина?» — неуверенно предложил попрыгунчик. «Отыскал бы лучше где-нибудь пиво или браги». «Думаешь, я не искал? Но в подвалах только вино. Одно только чертово вино». «Подвалы?» — оживился трюмо. «Вот здесь, похоже, он держит самое старое», — возвестил Персен, небрежным взмахом руки уничтожая труд многих поколений трудолюбивых пауков. Ряды здоровенных бочек уходили вдаль. Свет факела не позволял увидеть конца этой внушительной шеренги. «Неплохо». Трюмо осторожно провел пальцами по гладкой дубовой поверхности. От непрестанных упражнений с мечом нежные девичьи руки несколько загрубели, но не настолько, чтобы не ощутить холод старых досок и покой хмельной влаги под ними. «Представляешь, сколько можно было бы выручить золота за все это хозяйство?» — мечтательно протянул Персен. «Мы купили бы таверну, дюжину таверн, да что там, сотню!» «Зачем тебе таверна?» — удивился Трюмо. «Здесь есть все, что надо. И никто не вышвырнет тебя за то, что ты орешь непристойные песни, крушишь мебель или пристаешь к ба...» Дисквалифицированный специалист по пьяным дебошам замолк на полуслове. «Понимаешь, Трюмо, это все для благородных. А мы с тобой...» Персен задумался. «Мы с тобой...» «Да, мы с тобой. Впрочем, не сбегать ли мне за посудой?» «Я тебя люблю! Как эту, как там ее, не подумаю, чего плохого! Как сестру люблю! И уважаю тоже как сестру! Хоть ты, конечно, и гад! Неожиданно завершил попрыгунчик, испытывавший серьезные проблемы с изложением разбушевавшихся мыслей. Те норовили вырваться на волю одновременно, и на обуздание их у Персена уходили почти все наличные силы. Голова его покоилась на коленях трюмо. Пить было несподручно, но в целом ничего себе. «А вот я тебя не люблю, но тоже уважаю. Ты хороший, честный негодяй. Я рада, то есть рад». Хрупкая конституция трюмо не способствовала потреблению алкоголя в таких количествах. «Заберите меня отсюда!» – неожиданно завопила принцесса. «Домой хочу!» «Ты донесешь меня до моих покоев?» – доверчиво поинтересовалась она у Персена. «А то!» Ночь – время темное, таинственное. Ночью случаются такие вещи, о которых потом помнишь всю жизнь. Днем они тоже случаются, но день, согласитесь, время не слишком таинственное и уж никак не темное. Настрой не тот. Персен дорого бы дал, чтобы забыть о той ночи. Попрыгунчик несся по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Он обыскал уже весь замок, но трюмо пропал. А что, если она... Если он... Что тогда... Персен на бегу отмахивался от мерзопакостных мыслей. «Только бы найти, только бы успеть, не дать свершиться!» Персен был уверен, что-то в подобных случаях должно свершаться. «Проклятие! К чертям проклятие!» Попрыгунчик вихрем взлетел на крышу донжона и увидел хрупкую фигурку трюмо в свете зарождающегося утра. Персен неуверенно приблизился, снял куртку и, помедлив, набросил ее на нежные девичьи плечи. «Трюмо, я ведь не хотел», — опасливо начал маленький вор. «Мы напились, и ты... То есть...» «Никогда не думала, что это так больно», — прошептала принцесса. «Это инстинкт! Или инстинкт... Черт, какая разница!» Попрыгунчик бормотал какую-то чушь, первый раз в жизни не находя нужных слов. «Какая разница?» — эхом отозвался трюмо. «Да, так вот я собирался... Эй, ты что делаешь?» Руки принцессы крепко обвили шею Персена. Лицо принцессы приблизилось, от него пахло сегодняшней ночью. Попрыгунчик закрыл глаза и... прибольно ударился носом о край золотого кубка. «Великолепно!» Мерзкое хихиканье раскатилось по зале, пронеслось над пыльным столом и заглохло в истлевших гобеленах. «Уже разобрались! Шустрые какие!» «Эй, это что такое?» Трюмо удивленно разглядывал баранью ногу, которую сжимал в руке. «Ага! Персен, ты тоже здесь?» «Ну а куда я денусь?» Вместо вина в кубке обнаружилась лишь пыль, так что маленькому воришке пришлось чихать, кашлять и тереть глаза одновременно. Присутствующие смотрели на него с неподдельным интересом. «Потешили, старика, потешили!» Продолжал меж тем маг. «Использовать алкоголь для преодоления естественных барьеров, двойных, заметим, барьеров, идея весьма интересная. Я как-то не думал о такой возможности. А сейчас вы можете получить обещанную награду. Сокровищница в полном вашем распоряжении». «Мы еще и круче можем», — радостно ляпнул Персен. «Правда, трюмо?» Насупленное чело великана отражало мучительную работу мысли. Пришла его очередь оказаться в центре внимания. Зрелище было величественным. «Так ты что, гад, подглядывал за нами?» — взревел трюмо. Персен пошатнулся, уронил глухо брякнувший мешок, попытался его поднять и в изнеможении опустился на землю. Закон всемирного тяготения одерживал победу над алчностью. Мешочек на шее, два кошеля на поясе и парадный шлем безвестного императора стремились к земле, невзирая на персеново сопротивление. Золото стремилось на родину, в недра. «Я больше не могу!» – прохрипел Персен, сдергивая драконоподобное чудище с головы. «Приехали!» – пыхтящий трюмо обрушился неподалеку. Устрашающих размеров телега, скрипнув, остановилась. «Вот вредный старик, а! Не мог лошадей наколдовать!» «Лошадок ему!» Персен, наконец, справился с ремнями золотого, ну или очень похожего на золотой доспех, и принялся стягивать поножи. «В любом случае, на подходах к деревне добро надо будет прикопать!» «Да, надо!» Голос трюмо звучал как-то потерянно. «Теперь все изменится!» «Изменится!» — эхом отозвался трюмо. Взгляд великана был устремлен куда-то за горизонт. Воспоминания — страшная сила. Большую часть времени они лениво ползают на задворках сознания, словно жирные мыши в богатом погребе. Но стоит ненадолго отвлечься от дел насущных, расслабиться, и тишайшая мышь превращается в опаснейшую тварь, норовящую из-под тишка пронзить ваше сердце острым клинком ностальгии. «Мы богаты и можем позволить себе все, что угодно! Можем, трюмо!» Добытое богатство от чего-то не грело душу Персена, так как грели мечты о нем. «Конечно, можем!» Трюмо предавался воспоминаниям, внимательно разглядывая безрадостный пейзаж. «Мы купим таверну или нет, замок!» — неуверенно предложил попрыгунчик. «Ну, не такой, конечно, здоровый, как Брин, а небольшой, уютный. И там обязательно будет стена, и донжон с плоской крышей, и...» «Трюмо, да что с тобой?» «Прекрати!» «Что прекратить?» «Да прекрати же!» «Что?» «Перестань разговаривать о деньгах! Лучше скажи, что нам делать?» Таким мрачным трюмо не выглядел даже с похмелья. «А, ты об этом!» Персен помрачнел. «Ну так мы никому не скажем. К тому же у нас есть деньги, и мы сможем превосходно развеяться, забыть обо всем!» «Нет». «Может быть». Персен пристально разглядывал полированный доспех. Отражению явно было тоскливо. «Я знаю, что нужно делать». Трюмо на удивление легко вскочил. «Ты же не хочешь сказать, что...» «Мы возвращаемся». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Магу снились кошмары. Сильный ливень барабанил по крыше башни, и старику казалось, будто демоны преисподней явились по его душу. Демоны вопили дурным голосом, звали мага по имени и по матушке до самого рассвета. А утром ворота содрогнулись от мощного удара. Ругаясь, маг выбрался из постели и, с трудом нашарив под кроватью шляпу-невидимку, нахлобучил ее на морщинистую лысину. Влез в тапочки, накинул мантию поверх ночной рубашки и, прихватив любимый зонтик, вышел на стену. Накрапывал дождь, и края раскрытого зонтика слегка выдавались за пределы поля невидимости, но в таком тумане это было незаметно. «Кто посмел нарушить мой покой?» Начал было маг, но закашлялся. «Кого там принесло в такую рань?» Из плотного, хоть на хлеб маш тумана, показались две мокрые фигуры. «Господин маг, не могли бы проявиться ненадолго?» Персен неуверенно переминался с ноги на ногу. «У нас к вам небольшое деловое предложение». «Верни все, как было», — бухнул трюмо. «И что дальше?» спросила жена трактирщика. «И все». Ламме поднял со стола опустевшую кружку и выразительно посмотрел на Эльзу. «Ну нет. Или ты рассказываешь, что было дальше, или ноги твоей больше здесь не будет». «Прекрасно». Ламме хитро глянул на слушателей и продолжил медовым голосом. И жили они долго и счастливо, и умерли своевременно. Говорят, что их дети и внуки основали поселение, на месте которого затем возник город. Прекрасный, гостеприимный город, таверны которого весьма щедры на пиво и закуску для бедных путников. «Этот вот самый город», — уточнил он. Публика потрясенно молчала. «Я всегда подозревал, Эльза, что на самом деле ты мужик», — пробормотал трактирщик. Увесистая дубовая табуретка с грохотом врезалась в стену. Вы слушали рассказ Николая Калиниченко и Дмитрия Хомака «Воры в банке».